достаточно сильны, — согласился Владимир Ильич и, провожая Ноя к выходу, сказал: «Передайте мой сердечный привет минусинцам и особенно сознательным крестьянам и трудовым казакам». Ной поклонился, сдвинул задники сапог так, что шпоры тренькнули, развернулся и вышел из кабинета строевым шагом. Беды не ждут урочного часа, накатываются нежданно. Все началось утром 29 января. Ной с Санькой не успели еще позавтракать, как прибежал к ним, запыхавшись, Карнаухов, и, не переводя дух, шарахнул: «Беда, товарищ конь рыжий!» В попыхах Карнаухов запамятовал имя, отчество и фамилию председателя полкового комитета. «Солдаты бегут! С винтовками, боеприпасами, со всеми шмутками!» А ночью, как только что узнал, из команды пулеметчиков сбежали с товарным поездом семеро и утащили Льюи с патронными цинками и один Максим. «Это же надо!» Под Ноем будто фугас взорвался, так и подпрыгнул. «Пулеметы сперли? А вы где были, командир батальона?» — спрашиваю. «Дежурил в штабе». «Дрыхли вы в штабе, Карнаухов, а еще фельдфебель. Пулеметы у него сперли. Солдаты бегут вооруженными и тащат полковое имущество. Это что такое, а?» «Сей момент в штаб своих комитетчиков». Карнаухов сгорбился, развел руками и растерянно пробормотал: «Нету. Кого нету?» «Комитета батальона». «Еще ночью уехали с теми пулеметчиками. Пятеро пулеметчиков, а двое — члены комитета». Ной сел, ноги не держали. «Илларионова нету», — дополнил Карнаухов. «Что?» У Ноя дух занялся. Ларионов, председатель батальонного комитета, прапорщик с двумя Георгиями, отменный командир, на него-то особенно надеялся Ной, и вдруг быть того не может. Вечером смылся из полка, он же из Москвы, бежать близко. Тут ведь как произошло? Когда вы были в Смольном, поступил приказ о демобилизации от командующего Крыленко. А ночью кто-то из штаба шумок пустил, что большевиков арестовали в Брест-Литовске, и немцы прут в наступление. С того и полыхнуло по казармам. Господи помилуй, и тут успели серые, — рычал Ной, одеваясь. Никакого наступления немцев не предвидится. Сам председатель совнаркома Владимир Ильич Ульянов, если бы ему было известно о предстоящем наступлении немцев, не дал бы согласия демобилизовывать полк. Слова о том не было. А тут, пожалуйста, шарахнулись, как дурные овцы за слепым бараном. Да нет, не слепой баран подпустил такую воньку, чтобы солдаты бежали с оружием и растаскивали бы полковое имущество. И ты тоже, комбат, как мог не знать, что происходит в казармах ночью? Карнаухов виновато опустил голову. Ной как бы нечаянно приблизил к нему нос, принюхался. «Эва как! От тебя же перегаром прет за сажень. Это еще что такое, а? Под арест пойдешь, сей момент в гарнизонную тюрьму запру». Карнаухов нечто невнятное пробормотал о своих именинах, да Ной не стал слушать. Под арест, пуще всяких преступлений, он считал пьянство при исполнении воинской службы, тем паче на дежурстве в штабе полка. «Александра!» — оглянулся Ной Васильевич на ординарца. «Живо одевайся, мчись за комитетчиками полка, чтоб явились в штаб. Будем разбираться с комбатом Карнауховым». «И Карнаухову. Идите в штаб». Творилось нечто уму непостижимое. Солдаты с оружием толпились на перроне в зале ожидания вокзала, поджидая поезд на Петроград и оттуда по Николаевской дороге на Москву или еще куда, только бы не задержаться в Гатчине. Напрасно надрывал глотку Ной, уговаривая солдат и казаков вернуться в полк.